здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях: что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Иркутске в усадьбе Сукачева открылась выставка резьбы по дереву. Автор работ – Владимир Каурцев. В экспозиции представлены материалы на исторические и этнографические темы. Это образы славян, восточных воинов, эвенкийских красавиц и сказочных персонажей. Мастера вдохновляет удивительная природа Прибайкалья, обитатели тайги и байкальские воды. Панно, скульптура, мелкая пластика – все работы выполнены из дерева. Вход на выставку свободный. В Тверской публичной библиотеке с 3 по 31 июля в отделе можно посетить выставку «Ах, русская ты баня». Баня – это не просто приятное и полезное занятие. Это наше культурно-историческое наследие, бережно хранимое и передаваемое от поколения к поколению. Париться в бане – одна из наиболее древних и любимых традиций русского народа. Банная процедура является собой насущную потребность не только в чистоте, но и в отдыхе, как тела, так и души. Банное мытье всегда было делом нешутейным. Оно возводилось нашими предками в ранг некоего священнодействия. С баней связаны и основные вехи жизни человека. Здесь его омывали в день рождения, перед свадьбой и после смерти. Веками оттачивалось мастерство париться. При этом гигиенические процедуры превращались еще и в оздоровительные. Эта славная народная традиция, не претерпев особых изменений, жива и по сей день. Продолжим артефактами земель славянских. В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли сразу 3 берестяные грамоты. В одной из них речь идет о судебном деле, сообщает Новгородский музей-заповедник. По словам заместителя начальника Новгородской археологической экспедиции профессора МГУ Елены Рыбиной, 2 грамоты представляют собой обрывки, одна из них целая. Сейчас специалисты занимаются их расшифровкой. В грамоте номер 1103 всего 2 слова, но оба впервые встречаются в берестяной переписке. В грамоте номер 1105 речь идет о судебном деле. Автор письма намерен жаловаться на своего адресата князю, если тот не выполнит его условий. Текст написан очень четким, аккуратным почерком на внешней стороне коры, рассказал член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус. Этот полевой сезон для Троицкого раскопа юбилейный. За 45 лет здесь было обнаружено более 450 берестяных грамот. Во время работ по программе благоустройства «Комфортная городская среда» на крепостной горе в Ставрополе нашли фундамент крепости. Об этом сообщает организация «Наша инициатива» на своей страничке в социальной сети. По предварительной информации, найдено самое большое строение Ставропольской крепости, фундамент интендантства, а также пристройка и складские помещения. Археологическую находку оценивают специалисты Краеведческого музея-заповедника и научно-исследовательского центра «Наследие». По проекту благоустройства на крепостной горе запланировано разместить детские и спортивные площадки, сквер, скамейки и облагородить территорию. Археологи обнаружили в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов. Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН при раскопках в районе строительства автотрассы Таврида близ Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник 2-4 веков нашей эры, сообщила пресс-служба института. Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность, говорится в сообщении. Отмечается, что в античных письменных источниках очень мало информации о прошлом Крыма, и его история в период поздней античности полна белых пятен. Поэтому особое значение приобретают данные археологических раскопок. Ранние погребения некрополя, по словам доктора исторических наук Сергея Внукова, датируются концом 2-й, первой половиной III века нашей эры. Среди находок в ранних погребениях особо выделяется перстень с вырезанной вставкой печаткой из сердолика и золотая пронесь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Ближайшие аналоги ей были найдены в некрополе Херсонеса. В поздних мужских погребениях найдено оружие – мечи, кинжалы, в одной из могил был найден боевой топор. После окончания работ участок будет сдан строителям, а материалы раскопок переданы в Херсонесский музей-заповедник Севастополь. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Студенты и педагоги Миасского колледжа искусства и культуры провели акцию «Вне времени». Целую неделю девушки с отделения сольного и хорового народного пения носили в повседневном быту вышитые сарафаны, платки, цветные юбки и душегрейки. В таком виде они ходили на работу, на учебу, по магазинам, ездили в транспорте. Результаты акции удивили даже самих участниц. Конечно, не все смогли поменять привычную одежду в стиле унисекс на традиционную. Сделать это осмелились лишь те, кто с уважением и интересом относится к народному костюму. Красивому, удобному, наполненному высоким художественным содержанием. Но те, кто все же решился, поразились, насколько радостно и доброжелательно принимали нас окружающие, рассказали участницы акции Миасской газете «Глагол». Интересно, что один из самых частых комплиментов девушкам от молодых людей звучал так: «Вот на ком жениться надо». В Брянской области пройдет традиционный фестиваль «Севская частушка». 7 июля в Севске Брянской области прошел межрегиональный фестиваль-конкурс «Севская частушка», который уже в 29-й раз собирает талантливых музыкантов-гармонистов и частушечников. Это единственный в России межрегиональный фестиваль, посвященный памяти Ольги Андреевне Славяниной. Собирательница русского народного творчества, учительница русского языка и литературы из Севска Ольга Славянина всю жизнь посвятила изучению природы фольклора и его звучания. С 2001 года вместе с Севской частушкой проводится конкурс гармонистов «Играй гармонь». Эти два праздника слились воедино и получили широкое признание среди коллективов художественной самодеятельности области и близлежащих регионов России. Гостями, участниками и победителями конкурса в разные годы были ансамбли из Брянской области, коллективы из Курской, Сумской, Черниговской, Гомельской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Белгородской и многих других областей. За 28 лет своего существования фестиваль приобрел свои традиции и ритуалы. Ежегодно в фестивале принимают участие более 20 творческих коллективов. На этот праздник собираются истинные любители и хранители настоящей частушки, русских наигрышей и народного творчества. Главная цель фестиваля-конкурса – укрепление дружбы между славянскими народами и развитие жанра народного бытового словотворчества – частушки. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 9 июля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Наследие предков. Ответы на вопросы». Выпуск 3. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 10 июля, вторник. Роли в астрологии. Раху и иллюзия в жизни современного человека. Автор-сказитель Игорь Селенок. 11 июля, среда. Единство в роде славянского народа. Автор-сказительница Любава Живая. 12 июля, четверг. Государственный суверенитет, его наличие и отсутствие. Автор-сказитель Игорь Получик. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 14 июля, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Велимир